ваши отношения с деньгами. Первое, что важно понять, ваш денежный поток в моменте не есть константа. Естественно, это не навсегда. Все можно изменить абсолютно в любой момент времени. Это наша с вами базовая установка на каждый день. Какие бы сложности и трудности у вас сейчас не происходили в жизни, какое бы количество денег у вас ни было на счету, вы всегда можете это изменить. И если вам прежде уже удавалось выйти на более высокий уровень дохода и зарабатывать гораздо больше, чем сейчас, это значит, что вы совершенно точно можете как минимум вернуться на тот уровень, который вы уже проходили. Вы можете повторить этот опыт и продолжить расти. Количество денег в вашей жизни зависит от трех ключевых факторов. Первое — это ваше состояние. Оно влияет на деньги напрямую. Вы получаете не то, что вы хотите, а то, что вы есть. Состояние — это совокупность вашего внутреннего ресурса и тех качеств, которыми вы обладаете как личность. Ваши чувства, эмоции и то, сколько свободной энергии у вас есть на реализацию нового опыта, который приведет вас к новому уровню денег. Второе — энергоемкость. Деньги — это тоже энергия. Поэтому то количество энергии, которым вы обладаете и которое способны через себя пропустить, прямо пропорционально количеству денег, которые вы получаете. Здесь нужно отметить, что все богатые люди энергичны. Но не все энергичные люди богаты, потому что есть и другие факторы, влияющие на финансовый результат. И это третье — мышление. Вам свойственно мышление богатого или бедного человека? Вы думаете о том, как сэкономить, или больше заработать? Берете ли вы ответственность на себя? Есть ли у вас страх больших денег и успеха? Страх чужого мнения? Знаете ли вы, сколько стоит ваш час? Ответив на несколько простых вопросов, вы уже сейчас можете понять, с чем необходимо работать в этой области. Тут важно увидеть, что все эти факторы можно нарабатывать и тренировать.